71. Между тем, Стертиний, высланный навстречу пожелавшему передаться нам Сегимеру, брату Сегеста, доставил его вместе с сыном, смотри примечание 102, в город Убиев. Примечание 102. По сообщению Страбона, этого сына звали Сеситаком. Конец примечания. Обоим было дано прощение. Сегимеру легко, сыну после некоторых колебаний, так как говорили о том, что он глумился над трупом Квинтилия Варра. Галлия, Испания и Италия, соревнуясь друг с другом в усердии, предлагали возмещение понесенных войском потерь, оружия, лошадей, золотом, что кому было сподручнее. Похвалив их рвение, германик принял только оружие и лошадей, необходимых ему для военных действий, а воинам помог из собственных средств. И для того, чтобы смягчить в них воспоминания о пережитом бедствии, еще и ласковым обращением, он обходит раненых и каждого из них превозносит за его подвиги. Осматривая их раны, он укрепляет в них, в ком ободрением, в ком обещанием славы, во всех беседуя и заботами, чувство преданности к нему и боевой дух. Страница 41.